Глава 289. Привязка, не знаю как, но я оказалась внутри знака. Я даже не знала, что такое вообще возможно. Время от времени я получаю кусочки воспоминаний. Я знаю, что есть кто-то, кто одалживает мое тело, чтобы делать отвратительные вещи. И из воспоминаний, которые получила от тебя ранее, я теперь знаю, насколько ужасно состояние моего тела. Даже если я уйду отсюда, то проживу совсем недолго. Остановитесь на этом, Ваше Величество, перебил ее ворон. Пожалуйста, воздержитесь от негативных высказываний. Я дал обещание. Я вытащу вас отсюда, и вы воссоединитесь со своей семьей. Просто дайте мне немного времени и доверия. Я могу это сделать. Королева Элизабет была ошеломлена его словами. Она чувствовала, как тело ворона переполняют искренность и уверенность. По какой-то причине она начинала верить, что он может сделать все, что угодно, стоит только сосредоточиться на этом. «Я ценю это», — ответила она, и слезы потекли по ее лицу, когда она почувствовала огромную вину и сожаление. Элизабет не могла удержаться, чтобы еще раз не обвинить себя в эгоизме. Она часто думала обо всех своих поступках, которые привели ее к этому итогу, часто задаваясь вопросом о том, что она могла бы сделать по-другому. Что если бы и что могло бы быть, всегда посещают ее мысли. Может быть, если бы она сделала это, или может быть, если бы она сделала то, то возможно, все изменилось бы и этой ситуации не было. К сожалению, как бы ей не хотелось получить этот второй шанс, он так и не появлялся. Она застряла здесь, в тюрьме, и очень сильно скучала по своей семье. Ей даже приходилось полагаться на ребенка, чтобы выпутаться из этой передряги. Все это заставляло ее думать, что она просто худший человек на свете. Тем не менее, Элизабет и сейчас была в отчаянии. Она сильно хотела увидеть своих любимых детей. Ей хотелось снова вернуться в объятия мужа. Она хотела ощутить их тепло и остаться с ними, пока не умрет от старости. Она хочет домой. Ворон более или менее понимал, что сейчас чувствует королева. Он знает, что такое отчаяние, когда видит его. Разве он не был таким в прошлой жизни? Если уж на то пошло, отчаяние королевы и близко не сравнится с тем, что он испытывал когда-то. Ворон не был невинен. Он делал сомнительные вещи в поисках способа вернуть их обратно. Даже когда ему не удавалось достичь своих целей, он все еще часто оглядывается на свои воспоминания, чтобы облегчить страдания своего одинокого сердца. Тем не менее, размышления о прошлом не принесут ему никакой пользы. Он должен работать быстро, так как он не может оставаться вне своего тела слишком долго. Ворон погрузился в глубокую задумчивость. Он изучил структуру знака изнутри и внимательно рассмотрел его по частям, чтобы проследить его источник. Это первый раз, когда он столкнулся с таким знаком, поэтому он не знал, с чего начать. К счастью, ему удалось ухватиться за одну точку и начать оттуда. Королева увидела его в глубоком раздумье. Он продолжал смотреть в небо, в то время как в его зрачках отражались радужные огни. Она часто видела, как он рисовал что-то, чего она не могла видеть, но из того, что она могла сказать, эти надписи должны были быть написаны им. Сначала она была немного подавлена. Она делала все возможное, чтобы сбежать из этого места, но ничего не получалось. Когда-то она даже подумала, что побег из этого места – сомнительный выбор, потому что боялась при возвращении встретить лицо Аластера, а не ее семьи. Она скучает по своей семье, но она также беспомощна против Аластера. Она не могла позволить ему узнать местонахождение источника молодости, так как клятва, данная Аластером, уже истекла. Хотя она, возможно, отсутствовала на своем посту некоторое время, она все еще королева этого королевства. Она не могла допустить, чтобы ее враги становились сильнее только из-за ее личных интересов. Элизабет была так погружена в свои мысли, что даже не заметила, как ворон начал двигаться. «Этот знак роковой любви действительно загадочен», — подумал он. «Я думаю, у него есть какая-то защитная мера на случай, если с носителем знака случится несчастье. Я думаю, что он сработал сам по себе, когда королева была в опасности. С тех пор он держит ее здесь. Хотя она ничего и не сказала, я предполагаю, что она уже пыталась сбежать отсюда, даже зная, что она может просто оказаться в руках врага. В общем, она попала в трудное положение. Она права. Даже если я смогу вернуть ее в ее тело, это не займет много времени, прежде чем ее тело умрет от истощения. Ему нужно очень долго восстанавливаться. Но если я вытащу ее отсюда, ей нужно где-то остановиться. Все усложняется тем, что королю нужно физическое прикосновение, чтобы вызвать символ. И из того, что я могу сказать, он также должен пробудить не только свою энергию, но и ее. Тело королевы нуждается в отдыхе, и каждая капля энергии, которая у нее есть, будет иметь решающее значение для ее выздоровления. Постоянно призывать знак только для того, чтобы встретиться с ней, просто нецелесообразно. Ну, ей просто нужно что-то, чтобы закрепить свою душу и не дать ей рассеяться, верно? Тогда все становится проще. Ваше Величество, я думаю, что теперь у меня есть надежный план. Ворон покинул пространство внутри знака. Его душа улетела обратно в тело, заставив его вновь обрести сознание в живом мире. Когда толпа увидела, что он встал, все ожидали, что он что-то скажет, но они ничего не услышали. Луна хотела спросить его, что случилось, но ее остановил брат. Балмунг покачал головой, давая знак Луне не беспокоить его, так как по лицу ворона он понял, что тот что-то замышляет. Все смотрели, как ворон достал из своего пространственного кольца несколько кусков высококачественной руды. Используя свою грубую силу, он раздавил их одну за другой, беспорядочно раскидав по полу, но в каком-то порядке. Он использовал по меньшей мере 50 высококачественных кусков руды. Нужно было знать, что один единственный кусок этой руды будет весьма дорого стоить на рынке, но ворон без колебаний раздавил их так, как они ему сейчас нужны. Измельченные куски руды на полу были выстроены в ритуальный круг. Чтобы завершить этот процесс, ворон достал банку звериной крови и несколько костей из своего пространственного кольца. Он также вызвал огромный и дряхлый клык. Он раздробил клык на огромные куски и раскидал их по земле вместе с рудой и костями зверей. Затем он забрызгал это кровью, чтобы покрыть все вокруг. Как только все это было сделано, он подошел к Луне и сказал: «Мне нужно немного твоей крови, принцесса». Не раздумывая, Луна закатала рукава и, глядя прямо в глаза ворону, сказала: «Бери сколько хочешь». Ворон улыбнулся и поцеловал ее в лоб. Он достал кинжал и нанес ей небольшую рану на запястье, позволив ее крови вылиться в заранее приготовленную банку. Наполнив банку наполовину, ворон положил палец ей на запястье и использовал свою силу хаоса, чтобы закрыть рану. «Ты можешь взять еще, Ави. Не беспокойся обо мне», сказала Луна, боясь, что крови окажется недостаточно. Ворон ободряюще улыбнулся ей и сказал: «Не волнуйся, этого хватит. Просто оставайся там. Это не займет много времени». Затем он вернулся к ритуальному кругу и поставил банку с кровью Луны рядом с собой. Ворон глубоко вздохнул и сильно ударил себя в грудь, отчего у него изо рта потекла кровь. Все были шокированы, так как не ожидали, что ворон причинит себе вред, но они воздержались от каких-либо действий, так как не хотели отвлекать его. Руки ворона превратились в размытое пятно, быстро создав несколько ручных печатей. Затем он сжал свои руки вместе и призвал всю силу хаоса, которую он мог собрать в данный момент. Ритуальный круг перед ним запульсировал вспышкой белого света. Все кости, руды и куски клыка начали левитировать и формироваться в человеческую форму на глазах у всех окружающих. Ворон щелкнул пальцем, и кровь Луны поплыла к статуе, которую создал ворон. По мере того, как кровь Луны начала просачиваться сквозь статую, черты ее лица становились все более четкими, до такой степени, что они почти могли сказать, что эта статуя начинала походить на саму королеву. Завершая свои действия, ворон выплюнул каплю своей эссенции крови на статую, содержащую по меньшей мере 80 лет его жизни. Как только он это сделал, статуя, казалось, ожила и стала выглядеть все более и более реальной с течением времени. Затем ворон снова посмотрел на символ, который все еще присутствует. Сжав кулак, он вытащил что-то из знака и быстро вложил в статую. Статуя в последний раз вспыхнула вспышкой света, заставив всех на мгновение ослепнуть. Но когда к ним вернулось зрение, они увидели, что глаза статуи были открыты. Глава 290. Королевское воссоединение. Элизабет. Король заикался на своей кровати, медленно вставая, чтобы проверить, действительно ли он видит ее или ему только мерещится. Статуя королевы была живой. Ворон успешно привязал душу королевы, чтобы не дать ей рассеяться. Элизабет посмотрела на свои руки. Ощущение немного странное, так как она знает, что это не ее настоящее тело, и все же странно, ведь оно таковым кажется. Она знает, что она – статуя. Она могла дышать, но у нее нет дыхательной системы, фактически у нее вообще нет органов. Это тело, которым она владеет сейчас, полностью сделано из камней и некоторых других вещей, но по какой-то причине она чувствовала себя живой. Она вернулась домой. Ее муж лежит на той же кровати, на которой они спали до того, как начался весь этот хаос. Даже комната была обставлена так, какой она ее помнила. Ее дети, Балмунка и Луна стояли перед ней, по их лицам текли слезы, а сами они смотрели на нее с переполненными эмоциями. Ее друзья, Мариль, Леона и Ли тоже были здесь. Выражения их лиц были полны сложных эмоций, когда они увидели ее. Королева даже не заметила, что уже беззвучно рыдает. Ну кто же знал, что статуи умеют плакать. На полу, рядом с кроватью, сидел измученный ворон. Он ей ободряюще улыбался. Ворон немного запыхался, так как только что использовал приличную часть своей эссенции крови, чтобы дать жизнь этой статуе. И все же он, казалось, вообще не был расстроен. На самом деле он был чрезвычайно счастлив и доволен в данный момент. «Добро пожаловать домой, королева Элизабет», — сказал ворон. Он сделал бы официальное приветствие, если бы не тот факт, что он сейчас слишком устал. Эмоции Элизабет прорвало словно плотину. Она была так ошеломлена, что даже не знала, что сказать или сделать. Все, что она могла сейчас, это улыбнуться и сказать: «Я дома, Элизабет, мама». Король, Балмунка и Луна бросились к ней и крепко обняли. Все они плакали и были переполнены радостью от воссоединения. Золотые рыцари, наблюдавшие за их воссоединением, также выразили свою радость и удовлетворение, увидев эту сцену. Пока все захлебывались от эмоций, ворон отправил звуковую передачу Ричарду и Якобу, чтобы они забрали настоящее тело королевы и оставили их в покое. Ворон хотел, чтобы они успокоились и позволили королеве наслаждаться объятиями своей семьи. Ричард был тем, кто нес тело, пока Якоб помогал ворону, так как он все еще был немного слаб после ритуала. «Мне очень жаль, учитель. Пока это все, что мы можем сделать. Неприятно это признавать, но мне не хватает навыков, так что мы пока не можем вылечить ее тело», — сказал Ричард. «Не обращай на это особого внимания», — ответил ворон, чувствуя себя намного лучше после небольшого отдыха. «Честно говоря, я уже ожидал этого. Пока этого будет достаточно. Не волнуйся, у меня есть план. Все трое, ну, четверо, считая тело королевы, находились в отдельной комнате. Они воспользовались одной из личных комнат, чтобы приготовить что-нибудь для тела королевы. Вылечить ее полностью, пока что невыполнимая задача. Все так, как Ричард сказал ранее. Он еще не достиг того уровня, чтобы вылечить такое состояние. На самом деле, никто из этих троих еще не достиг такого уровня. По правде говоря, было бы крайне удивительно для ворона, если бы один из них уже достиг этого уровня. Уровень алхимического мастерства, который он имел в виду, это уровень гроссмейстера-алхимика. С тех пор, как произошла реформа, ворон установил новую систему ранжирования для алхимиков. Это ученик, новичок, подмастерье, знаток, элита, мастер, гроссмейстер и святой. До сих пор ворон и Ричард достигли уровня мастера-алхимика, в то время как Якоб находится на пике уровня элиты. Мастера-алхимики могли приготовить пилюли ранга А, что было редкостью даже в нынешнем состоянии королевства. К сожалению, такого уровня недостаточно, чтобы полностью вылечить реальное тело королевы. Дать королеве временное тело – это всего лишь временное лекарство. Кроме того, они все еще должны обеспечивать тело, к которому привязана душа, иначе оно не сможет долго удерживать душу королевы. Все, что они могли сделать прямо сейчас, это поместить ее в ванну, наполненную лекарствами, которые они только что сделали прямо сейчас. Действие лекарств мягкое, так как неразумно позволять ее телу поглощать тонны лекарственной эффективности. Они должны поощрять естественное восстановление ее организма, даже если это всего лишь временное лечение. Рана, от которой она страдает, находится в ее душе. Там, где должна находиться ее душа. Из-за того, что враг насильно вселил в ее тело еще одну душу, ее психика слишком сильно пострадала. Было бы хорошо, если бы душа была слабой, но они поместили в нее сильную душу, которая могла манипулировать законом, и не простым, а особенным, законом яда. Закон яда слишком сильно разрушил ее тело. Ворон вздохнул, чувствуя головную боль. Даже ее психику затронул. Полагаться на естественное выздоровление – это лучший способ, но по моим оценкам ее телу потребуется по меньшей мере 10 лет, чтобы достичь состояния, когда мы сможем вернуть ее душу обратно. Это неприемлемо. Если бы душа отсутствовала в своем первоначальном теле так долго, это привело бы к неблагоприятному эффекту. Тело может даже отвергнуть ее душу, если та будет отсутствовать так долго. Но есть способ, хотя это и опасно. Я знаю, что вы имеете в виду, мастер, получение ингредиентов, необходимых для этого подвергнет вас опасности. Вы уверены? Спросил Ричард. Ну, а кто еще может это сделать? Заявил Ворон. Ты же не думаешь, что я оставлю ее в таком состоянии? Я должен это сделать. Кроме того, это послужит хорошей тренировкой для меня. Если вы так говорите, мастер. Но, пожалуйста, будьте осторожны, сказал Ричард. Мы всегда можем попробовать еще раз. Знаю, знаю. Ворон улыбнулся и похлопал его по плечу. Но ты мне тоже нужен для этой операции. С этого момента вы должны упорно работать и достичь этого уровня. Просто чтобы быть уверенным, что мы сможем создать это варево в будущем. Да, мастер, я обещаю сделать все, что в моих силах, ответил Ричард. Входи. Ворон открыл дверь и вошел в покой короля. Затем он увидел, что королевская семья все еще вместе, за вычетом золотых рыцарей. Как только они увидели его, все они одарили его улыбкой, которая заставила Ворона думать, что он был частью этой семьи. Луна, к большому удивлению Ворона, тут же бросилась к нему в объятия. Он был немного взволнован, но видя, что ее родители не возражают против проявления нежности, успокоился. «Спасибо», – прошептала Луна с опухшими и немного заплаканными глазами, – «спасибо тебе за то, что ты сделал мою семью полноценной». Ворон удовлетворенно улыбнулся и обнял ее в ответ, сказав: «Все для тебя, принцесса». Затем он переключил свое внимание на королеву и спросил: «Как ты себя чувствуешь, тетя?» Элизабет улыбнулась ему и сказала: «Гораздо лучше благодаря тебе. Хотя это все еще кажется нереальным, я рада, что вернулась. Большое спасибо, что вернул меня к ним. Я даже не знаю, как отплатить за эту услугу». «Не беспокойся об этом, тетя. Все в порядке, ты моя семья, так что я могу сделать все, чтобы помочь», — немедленно сказал Ворон. «Вот видишь, я же тебе говорил, он такой хороший шурин», — вмешался Балмунг. Королева рассмеялась и взъерошила волосы Балмунга, а затем Александр сказал: «Почему это звучит так, будто ты уже передаешь ему свою сестру, а, ну, ха-ха». Балмунг только нервно рассмеялся под пристальным взглядом отца. «Как поживаешь, дядя?» — спросил Ворон, пользуясь случаем узнать о его нынешнем состоянии. «Гораздо лучше». Король искренне улыбнулся, хотя он все еще прикован к постели, никто не мог сказать, что он все еще болен. Болит тут и там, но ничего серьезного. Я верю, что скоро поправлюсь. Спасибо тебе, дитя, за все. Не стоит об этом, дядя, ответил Ворон, затем откашлялся и принял серьезное выражение лица. Я не хочу портить эту атмосферу, но все же вы заслуживаете знать. Ворон взял Луну за руку и нашел место для них двоих, чтобы присесть. После он глубоко вздохнул и начал говорить: «Я прошу прощения у всех вас, но сейчас вернуть тетю в ее изначальное тело невозможно». Атмосфера в комнате сгустилась, но семья по-прежнему молчала и ждала продолжения. «Мы с Ричардом не достигли того уровня, чтобы полностью вылечить тело королевы. Ущерб, нанесенный не только ее физическому телу, но и психике, слишком серьезен. На данный момент все, что мы можем сделать, это поместить ее в лечебную ванну, которая поспособствует естественному выздоровлению. Но даже если и так, это только временная мера». Александр и Элизабет кивнули в ответ на его слова. Они тоже об этом подумали. «После обсуждения с Ричардом мы пришли к решению. Дядя, — продолжал Ворон, — я должен пойти на четыре крайности». После слов Ворона все увидели, как сильно изменилось выражение лица короля. Глава 291. Четыре крайности, да, — повторил Александр, заставляя себя успокоиться настолько, насколько это было возможно. «Четыре крайности, а это что такое?» — с любопытством спросил Балмунг. «Так называют области, расположенные в четырех сторонах света. Храм солнца на востоке, высохший лес на западе, замерзшая могила на севере и затонувший костяной замок на юге. Это будет долгое путешествие, но оно должно быть сделано». «Понятно, подожди». Балмунг только что кое-что понял, его глаза немного расширились, и он недоверчиво посмотрел на Ворона. «А разве эти места не находятся в глубинах красной зоны?» Увидев, как Ворон кивнул в ответ на его вопрос, выражение лиц всех присутствующих внезапно изменилось. В своем шоке Балмунг не мог не спросить: «Зачем тебе туда идти?» «Потому что ингредиенты, которые нам нужны, чтобы полностью вылечить тетю, находятся именно в этих местах», — ответил Ворон. «На какое-то время они лишились дара речи. Не мог бы ты сказать мне, что это за ингредиенты?» — спросил его Александр. Ворон покачал головой и сказал: «Не в этот раз, дядя. Тебе нужно остаться здесь. Я пойду один». Король потерял дар речи и мог только вздохнуть, признавая свое поражение. Ворон опередил его. Он думал спросить про ингредиенты, чтобы самому пойти. «Пожалуйста, пойми меня, дядя. Ты абсолютно точно не можешь пойти. Ты все еще не полностью вылечился. На данный момент оставшийся яд в твоем теле все еще активен. Мы не знаем, когда он даст о себе знать и активируется ли вообще, так что нам нужно, чтобы ты был здесь», — заявил Ворон. «Брат Балмунг тоже не может пойти со мной, так как я боюсь, что ему придется заменить тебя в офисе, пока ты полностью не выздоровеешь». Затем Ворон посмотрел на Луну, которая низко опустила голову, явно недовольная этой ситуацией. «Я бы хотел взять тебя с командой, но вы, ребята, должны остаться здесь», — уговаривал Ворон, «особенно ты, принцесса». «Но почему?» — спросила Луна, изо всех сил стараясь подавить вспыхнувшее упрямство. «Почему это всегда должен быть ты? Почему ты должен в одиночку справляться со всеми трудностями? Ты же говорил, что я сильная, верно?» Ворон улыбнулся и крепко сжал ее руку. «Да, ты невероятно сильная, я говорю правду, но ты должна остаться здесь, так как необходимо для поддержания жизни королевы». «Поддержание жизни?» – спросила Луна, желая получить от него разъяснение. «Да, именно так. Тебе нужно снабжать теперешнее тело тети своей кровью по крайней мере 2 раза в неделю. Это созданное тело не может удерживать ее душу слишком долго, как я уже сказал ранее, это только временное лекарство в этой ситуации. Тогда все просто». Луна посмотрела на него снизу вверх и продолжила: «Я просто сохраню ей кровь в контейнерах. Я накоплю столько, сколько смогу, а потом, когда полностью поправлюсь, поеду с тобой. Умно». «Но нет, принцесса», — Ворон улыбнулся, — «это тело нуждается в свежей крови. Ты должна лично размазать свою кровь по сердцевине сосуда, чтобы тот не чах. Опять же, это должна быть ты. Ты унаследовала большую часть генов королевы, а не брат Балмунг и не дядя. Поэтому именно ты нужна ей здесь, принцесса». «Но, даже если мы скажем, что твой метод сработает, мы все равно не знаем, сколько времени займет наше путешествие. Может пройти много лет, прежде чем мы сможем вернуться, и если тебя здесь не будет, то тете придется снова вернуться в знак и быть одинокой». Никто не мог ответить на то, что он сказал. Было совершенно ясно, что Ворон уже принял решение по этому вопросу и его нельзя переубедить. Но даже если можно было бы, что они могут сказать, чтобы повлиять на него? Если он не уедет, то состояние королевы останется прежним. Они этого хотят? Очевидно, что нет. Неужели они хотят отослать его навстречу опасностям? Ни в коем случае. Точно так же, как Ворон относился к ним как к своей семье, они чувствуют то же самое. Хотя он этого не говорил и не подразумевал, но король Александр уже давно признал Ворона своим зятем. Балмунг уже давно называл его Шурином. Ворон присоединился к их семье, как только начал заботиться об их благополучии. Но в то же время они также хотят, чтобы королева полностью вылечилась. И кто еще может вылечить ее, кроме Ворона? На самом деле, если бы не он, они могли бы только мечтать об этом воссоединении. Если и есть кто-то, кто способен проникнуть в глубины красной зоны, кроме самого короля, то это он. И поскольку король нуждается в постоянном лечении, то кто еще должен пойти, чтобы собрать ингредиенты и вернуться сюда живым? То, что они чувствуют по поводу всей этой ситуации, сложно, но ответ прост. Ворон должен пойти. Все очень просто. «Дитя, я», — начала королева Элизабет, но не решилась продолжить. Сделав глубокий вдох, она сказала: «По крайней мере, возьми кого-нибудь с собой, на всякий случай. Я очень рада, что ты так много делаешь для меня, для нашей семьи, но я также не хочу, чтобы ты безрассудно подвергал себя опасности только ради меня. Просто, чтобы ты знал, я совершенно не против оставаться такой, если это означает, что ты будешь жить. Нас не устраивает такое состояние тети», — ответил Ворон. «Я ценю твои чувства, но я не могу позволить тебе жить так всю оставшуюся жизнь. Ты очень много страдала и слишком долго была вдали от своей семьи. Пришло время тебе освободиться от страданий. И вы, ребята, пожалуйста, перестаньте смотреть на меня так, будто я отправляю себя на верную смерть. Я же суперсильный, суперумный и суперкрасивый. Я просто прогуляюсь туда, чтобы собрать кое-какие ингредиенты. Не волнуйтесь обо мне слишком сильно», — пошутил Ворон, чтобы разрядить обстановку. «Правильно, правильно. Балмунг кивнул и полностью согласился. Шурин, потрясающий, он вернется целым и невредимым. Это же просто красная зона, это просто какие-то четыре крайности. Если бы захотел, он мог бы завоевать это место без особых усилий, так что нет никакой необходимости беспокоиться. Конечно же, Балмунг прекрасно понимал, что Ворон просто хочет поднять настроение, поэтому он подыгрывал ему, хотя его чувства так же сложны, как и у остальных. Вдруг Луна встала и быстро вышла из комнаты, сильно хлопнув дверью. Ворон улыбнулся и покачал головой, подумав, она расстроена. Ну, это не очень хороший знак. Балмунг криво усмехнулся, очевидно, что Луна не купилась на фальшивую атмосферу, которую они вдвоем пытались создать. Все в порядке, брат. Ворон помахал рукой и улыбнулся. Она просто ненавидит чувствовать себя беспомощной. Я поговорю с ней позже. Ты сообщил об этом своим родителям? Спросил Балмунг, глядя на него с серьезным выражением лица. Я так и сделал, прежде чем прийти сюда. Папа сказал, что мы поговорим об этом после того, как я вернусь домой. Ну, я готов выслушать целую кучу проповедей, но я знаю, что они поймут меня. Есть ли вообще что-нибудь, что мы можем сделать? Спросил Балмунг. То есть мне это не нравится. Ты делаешь всю тяжелую работу. Ты так много сделал для нас, и для королевства тоже, но мне кажется, что независимо от того, насколько мы улучшимся, мы никогда не сможем тебе помочь. Это печально, знаешь ли. Да ладно тебе, не говори так. Ворон рассмеялся, после чего его лицо смягчилось, и он продолжил, все происходит слишком быстро, вам просто нужно время. Мы уже делаем большие шаги к нашей конечной цели. Вся наша кровь, пот и слезы скоро принесут плоды, и в королевстве снова наступит золотая эпоха. Но конечно же мне также нужно, чтобы ты позаботился о делах здесь, в королевстве. Когда я уеду, некоторые люди должны заменить меня в качестве преподавателя в академии, у меня уже есть помощник, если уж на то пошло, можно поставить и его. Но более насущный вопрос касается гильдии Черного Занавеса. Никто не знает, что у них на уме, особенно теперь, когда мы забрали у них королеву. Я не знаю, насколько отчаянно Витхун собирается заполучить источник молодости, но поскольку он сейчас дремлет, я почти уверен, что он хотел бы заполучить его в свои руки. Из-за существования Люси мы не можем точно сказать, сколько у них еще скрытых карт. В этом случае все, что я могу сделать, это положиться на рабов, которых я посадил внутри их базы для шпионажа, и сосредоточиться на том, чтобы сделать войска сильнее. Бормоча что-то себе под нос, он даже не заметил, что Балмунг уже поднялся из своего места и оказался рядом с ним. Он был удивлен, когда почувствовал, как чья-то рука шлепнула его по спине, резко возвращая к реальности. «Мы позаботимся об этом для тебя», — Балмунг сказал с серьезным лицом, «будь спокоен и раздели с нами свою ношу, не бери на себя все сразу, а то ты уже начинаешь говорить, как старик», — упрекнул он, указывая на Александра. Ворон улыбнулся и кивнул. «Спасибо, брат». Затем он встал и сказал, «я пойду и поговорю с Луной». Сказав это, он поклонился в их сторону и вышел из комнаты. Глава 292. «Прощание, мне просто не нравится, что я не могу тебе помочь», — сказала Луна, уткнувшись лицом в подушку. «Не думай об этом так, принцесса», — уговаривал Ворон, — «ты мне очень поможешь, если останешься здесь. Тетя нуждается в тебе здесь, и это будет лучшим времяпровождением для вас двоих после стольких лет разлуки. Она слишком долго отсутствовала, и я уверен, что вам есть о чем поговорить. От этих слов мне не становится легче. Ты говоришь мне, что я должна идти вперед, поддерживать маму и разговаривать с ней, пока ты там рискуешь своей жизнью, чтобы найти для нее лекарство». Она сменила позу и повернулась к нему спиной, говоря, «если уж на то пошло, то мы должны были сделать это, или по крайней мере мы должны были пойти с тобой, но мы ничем не можем помочь тебе». Ворон вообще ничего не может сказать на это. Он только улыбнулся, находя ее отношение чрезвычайно милым. «Черт возьми, это твоя вина», — продолжила она, бросив в него подушкой. «Зачем тебе понадобилось быть таким сильным? Почему ты всегда должен брать на себя всю ответственность? Ты заставляешь нас выглядеть плохо и выставляешь неудачниками». Ворон рассмеялся. Он встал и подошел к ее кровати. Он лег рядом с ней и нежно притянул ее к себе, заключив в объятия и закрыв глаза, лелея такое маленькое мгновение, как это. «Ну, я ничего не могу поделать», — сказал Ворон, — «я предполагаю, что это я виноват в том, что я суперсильный, суперумный и суперкрасивый. Шлеп, ой, сказал ворон, смеясь и держа руку, которой она била его по груди, и обнимая ее. Ну и что, и вообще, почему тебя это так волнует? Неужели ты думаешь, что я буду обижаться на тебя из-за этого? Луна покачала головой. Ты думаешь, я делаю это потому, что жду чего-то взамен? Она снова покачала головой. Или ты думаешь, что я хочу добыть трон и делаю это только для того, чтобы вы все мне доверяли? Она снова покачала головой. Тогда, как ты думаешь, почему я это делаю? Спросил ворон, глядя на нее сверху вниз и встречаясь с ней взглядом. Луна немного помолчала, прикусила губу и обняла его еще крепче. Она знает ответ на его вопрос, но просто не может произнести его вслух, потому что это немного смущает, и это докажет, что она действительно не может пойти с ним. «Ты поняла, верно?» – прошептал ворон. Луна кивнула и уткнулась лицом ему в грудь. «Тогда не думай об этом слишком много. Ты не можешь пойти со мной, но не потому, что слаба, а потому, что тебе нужно быть здесь. И не пойми меня неправильно, хоть ты и останешься здесь, но это не значит, что ты ослабишь свое обучение или тренировки. Я это знаю», – ответила Луна. «Посмотри на меня, принцесса», — сказал ворон. Луна подняла голову и снова встретилась с ним взглядом. Ворон заправил за уши рассыпавшиеся по лицу пряди волос и продолжил: «Я не знаю, как долго меня не будет. Самое быстрое — это 3 года, но, честно говоря, я не думаю, что меня не будет именно столько, так как я также буду тренироваться по пути туда. По моим расчетам, на это уйдет больше 5 лет. Хотя для нас, рыцарей, это не так уж и долго, но не так уж и мало. Пока меня не будет, я не смогу помочь тебе в боях, которые будут происходить между нашими и вражескими войсками. Ты самый талантливый человек, которого я когда-либо встречал. Но мне нужно, чтобы ты стала сильнее. Ты ведь знаешь, что ты наполовину друид, верно?» Луна кивнула и уже догадывалась, к чему все это приведет. «С помощью тети, я думаю, ты сможешь пробудить свою родословную. Тренируйся под ее руководством, а также с твоим отцом. Скоро начнется грандиозное сражение, и нам нужно быть готовыми к нему. Я не хочу потерять тебя, ты ведь это знаешь?» Луна снова кивнула и закусила губу, изо всех сил стараясь не расплакаться еще раз. «Тогда это все». Ворон закрыл глаза и крепче сжал ее в объятиях. «Сегодня много чего произошло, так что давай пока отдохнем». Затем эти двое наслаждались теплыми объятиями друг друга, засыпая. Ну, по крайней мере, Луна засыпала. Ворон ушел, как только Луна заснула. Он растер снотворный порошок на своей одежде и груди, так как знает, что Луна определенно захочет приблизиться к этим областям. Попрощавшись с родственниками, он отправился домой и поговорил с родителями. После трудного разговора Ворон встретил отца на улице, чтобы попрощаться с ним. «Ты уверен, что хочешь сделать это именно так?» – спросил Луис и устремил взгляд в далекое небо. Ворон стоял позади него, одетый в черный плащ, с лицом, закрытым белым шарфом. «Я все равно не умею прощаться. Я уже все сказал, и не думаю, что смогу уйти, если увижу ее плачущее лицо», — ответил ворон, вздыхая и криво улыбаясь. «Но когда ты вернешься, тебя сильно побьют», — усмехнулся Луис, пытаясь разрядить атмосферу. «Ну, тогда мне лучше быть готовым к этому», — ворон рассмеялся. Луис повернулся и направился к сыну. «Хотя я изначально не хотел соглашаться с этим, я также знаю, что никто не сможет остановить тебя, как только ты решишь, так что я вполне могу отпустить тебя. Теперь ты мужчина. Я знаю, что ты осознаешь, во что ввязываешься, но все же хочу, чтобы ты был осторожен». Луис схватил ворона за лицо и пристально посмотрел на него. «Ты должен вернуться целым и невредимым. Ты меня понимаешь?» «Да, папа. Я обещаю, что вернусь целым и невредимым». «Хорошо», — Луис кивнул, «иначе твоя мама убьет меня. Хуже того, отрубит мне яйца и скормит их собакам». Отец и сын рассмеялись, сделав это прощание более беззаботным по сравнению с тем, как оно обычно должно было пройти. «Предоставь нам решать проблемы королевства и спокойно иди. Как только у тебя будет все необходимое, возвращайся к нам и вылечи королеву. Все очень просто. Принеси ингредиенты и возвращайся. Все очень просто», — ответил ворон и обнял отца, прежде чем исчезнуть в тумане. После того, как он исчез, Луис посмотрел на звезды и испустил долгий и тяжелый вздох. Он немного помолчал, изо всех сил стараясь успокоиться, чтобы не перехватить сына и не отменить свое прежнее решение отпустить его. Луис действительно не хотел, чтобы ворон уходил. В конце концов, к кто из родителей хочет, чтобы их ребенок подвергал себя опасности. По правде говоря, Луис боялся за здоровье ворона больше него самого, как будто это он собирался куда-то идти. Ева не произнесла ни слова, но было очевидно, что она категорически против этого. Тем не менее, она тоже знает, что не сможет ничего сделать, чтобы остановить ворона. В конце концов, она не могла смотреть, как ее сын уходит, поэтому она заперлась в комнате их близнецов и таким образом отвлеклась. Как и сказал Луис, ворон теперь мужчина. Человек должен выйти и испытать мир за его пределами. Ему приходится сталкиваться со всеми трудностями и опасностями, чтобы расти и становиться сильнее. Теперь все, что они могут, это молиться о его безопасности и верить, что он вернется. И когда он вернется, то кто знает, насколько сильным он окажется. Перед тем, как ворон покинул стены, он обязательно посетил несколько мест, прежде чем уйти. Прежде всего, он должен был передать составленный список учебных программ своему помощнику, так как он заменит его в качестве учителя. Вместе с этой папкой лежит его письмо, извещающее о его отъезде и ободряющее его словами. Затем он направился к домам студентов и оставил им письма, в которых содержались его общие взгляды на их рост и учебные программы, которые он лично создал для них, а также слова поддержки от него. После этого он навестил многих людей. В общем, он так решал свои оставшиеся проблемы и передавал им свои обязанности, поскольку он собирается отсутствовать довольно долго. Затем шло прощание со своей командой. Ну, не то чтобы он собирался говорить с ними лично, чтобы сообщить им о своих планах уехать, но он также знает, что такой уход не сделает их счастливыми. Тем не менее, так будет лучше, чтобы его сердце не дрогнуло и не подорвало решимость уйти как можно скорее. Но даже в этом случае он не мог не посетить Луну еще раз. Просто видя, как она мирно спит, его сердце сильно заколотилось. Но он должен это сделать, ради ее счастья. Поцеловав ее в последний раз, он вышел из комнаты и растворился в ночной тьме. И с этим он начинает свое долгое путешествие в опасные места с целью вылечить его тетю. Глава 293. Открытие. Ладно, девочка, что ты принесла? Шипение. О, ты принесла демонического дикого кабана. И похоже, на этот раз ты не пострадала. Хорошо, ты улучшаешься. Шипение. Венера издала радостное шипение, услышав похвалу от своего хозяина, который гладил ее по голове. После этого ворон поднял кабана и начал разрезать его на куски, которые затем приготовил для них обоих. Прошла неделя с тех пор, как он покинул королевство. Ему понадобилось не больше суток, чтобы покинуть желтую зону и войти в красную. Он находился вне зоны действия системы слежения Скайнет и приспосабливался к суровым условиям красной зоны. Сейчас он находится в пещере, которую нашел. Затмение алмазной пыли только что закончилось, и поскольку он все еще не может игнорировать последствия затмения, он решил укрыться и переждать его. После затмения алмазной пыли он послал Венеру на охоту за пищей. Ворон оставил большую часть своих вещей в королевстве, он взял только то, что по его мнению он будет использовать, и некоторые сухие пайки. Он сделал это, потому что хотел бросить себе вызов. Ворон как бы заново переживал себя прежнего после разрушения королевства. В дикой природе, в окружении опасности и практически ничем не владея. Как он и сказал во время разговора со своими родственниками, поскольку путешествие будет долгим, было бы разумно использовать это время и тренироваться по пути. Конечно, Венера тоже включена в эту тренировку. Даже в его нынешнем состоянии безрассудный прорыв к цели в красной зоне – самоубийство. Здесь есть множество опасных существ, а также обитаемых мест. Даже воздух в этом месте довольно грязный из-за ауры смертоносных зверей здесь. Говоря о зверях, большинство из них здесь – уровня 3 и выше. После реформы сила демонических зверей стала измеряться в уровнях. Демонические звери 1 уровня, самые слабые, в основном сюда входят новорожденные звери или те, кого обычно видят. Эти звери могут быть побеждены бойцами. Демонические звери 2 уровня, это наиболее опасные звери, населявшие желтую зону. Большинство из них определенно больше размером, если нет, то быстрее в скорости или развили некоторый интеллект. Демонические звери 3 уровня, это те, кто обитает в красной зоне. Они более смертоносны и жестоки, поскольку родились в красной зоне, где единственным правилом является выживание наиболее приспособленных. Есть, конечно, и более смертоносные звери, но ворону бесполезно даже думать о них, потому что он не сможет вступить с ними в бой, если встретит кого-то из них. Сначала я направлюсь в высохший лес на западе», — пробормотал ворон, поджаривая тушу кабана. «Мне нужна кора высохшего дерева грез, которое можно найти только в самом центре этого места. Это один из ингредиентов, который мне нужен, чтобы вылечить королеву». Ворон бросил быстрый взгляд на улицу и вздохнул. «Но мне еще далеко идти. Я не могу спешить, так как помню, что там скрывается зверь 4-го уровня. Мне нужно по крайней мере сначала достичь пика Серебряного рыцаря, чтобы гарантировать свою безопасность». Шипение-шипение. Ворон улыбнулся и погладил Венеру по голове. «Да, да, тебе тоже нужно расти больше и сильнее. Вот». Он взял кусок жареного мяса и накормил ее. Венера проглотила его за один раз и радостно потерлась головой о его лицо. Бум! Прогремел мощный взрыв, оставив на земле огромную вмятину. От удара поднялось густое облако тумана, которое медленно развеялось и показало нанесенные повреждения. «Нет, но это еще не все», — пробормотал ворон, крепко сжимая молот и сосредотачиваясь. «Я не рассчитал время и не распределил свою силу должным образом». Ворон глубоко вздохнул, держа молот в руках. Он принял позу, держа молот в одной руке, выставив левую ногу вперед и повернув туловище правой частью. Внимание ворона было сосредоточено на том, как его сила хаоса циркулировала по телу. По мере того, как его сила хаоса циркулировала, ворон уловил особое ощущение, которое он обычно игнорировал, когда сражался. Ощущение, как он его описал, было своего рода импульсом. Для него это было похоже на прилив сил, который взорвется, как только он пошевелится. Сначала он проигнорировал его, так как он, кажется, ничего не делает. Но теперь, когда он подумал об этом чуть больше, если это ничто, то почему оно вообще существует? Это дало ему идею и желание исследовать это таинственное поле неизвестного. Он пытался несколько раз, и во время одной из этих попыток он получил результат. Простым ударом молота он смог уничтожить все, что находилось в радиусе 100 метров перед ним. Все деревья, камни, насекомые или даже некоторые скрывающиеся хищники были уничтожены одним ударом. То, что осталось, это массивный кратер, который оставил ворона свистеть. Это был безумный подвиг, учитывая, что то, что он сделал, было всего лишь базовым движением, но оно вызвало столько разрушений. К несчастью, в этот момент он был словно околдован и не помнил всего, что делал. Это было похоже на какое-то короткое просветление. Он не знал, использовал ли он свой закон разрушения, но чувствовал, что нет. Кроме того, молот не был во два и краткой форме. Ворон пытался снова поймать это чувство, но пока ему не везло. Это немного расстроило его, но учитывая, что прошло совсем немного времени с тех пор, как он начал изучать это, он успокоился. «Не нужно чувствовать себя торопить. У меня есть время», — сказал себе ворон, «я просто должен использовать его с умом». Затем он сел и проделал в уме несколько симуляций. Его мысли протекали быстро, пока он пытался вспомнить это чувство и определить, как правильно использовать этот импульс. После недолгих раздумий он наконец пришел к достойному представлению о том, как это сделать. Проще говоря, это было все равно, что встряхнуть бутылку вина и открыть пробку. Это вызовет громкий хлопающий звук и может даже отправить пробку в полет. Теперь все, что ему нужно было сделать, это следовать этой логике и перевести ее в атаку. Было бы разумно начать с основных движений. Ворон снова принял позу и крепко сжал рукоять молота. Закрыв глаза, чтобы сосредоточиться, он наблюдал за циркуляцией своей силы хаоса. Затем он начал делать длинные вдохи, которые вызывают возбуждение кровообращения. Для него это акт встряхивания бутылки вина. Он сохранял концентрацию, активно наблюдая и выжидая подходящего момента. По мере того, как его сила хаоса становилась все более и более возбужденной, странное чувство предвкушения начало подниматься в его груди. По мере того, как чувство становилось все более и более сильным, ворон начал ощущать нетерпение и раздражение в своем сознании, но все же он держался. А потом он почувствовал это, как будто что-то щелкнуло внутри него, как будто переключился выключатель. Широко раскрыв глаза, он шагнул вперед, оставив на полу глубокую вмятину. Рука, держащая рукоятку молота, вздулась. Он использовал всю силу, кипящую внутри него, чтобы взмахнуть молотом вперед. Бум! Прогремел мощный взрыв, земля содрогнулась, и испуганные птицы начали улетать подальше. Вместе удара образовались облака пыли, закрывая его зрение. Ворон глубоко вздохнул и подождал, пока облако пыли осядет. Это не заняло много времени, прежде чем это произошло, и тогда он наконец увидел результат того, что он сделал. Все, что находилось перед ним, было уничтожено, после его атаки остался только огромный кратер. Как будто после атаки исчез целый кусок суши. Ворон увидел это зрелище и невесело рассмеялся, подумав, что он несколько перегнул палку. И все же он не мог не радоваться про себя, думая, что выучил еще один мощный прием. Не было ни причудливых техник, ни сложных требований. Это просто чистая неподдельная сила, исходящая из глубин его тела. Все это время он не обращал на это внимания, и Ворон невольно нахмурился, вспомнив об этом. Еще более удивительным было то, что он не чувствовал никакой усталости. Выполнение этого движения едва ли затронуло его резервы. Почти, как если бы он вообще не нуждался в своей силе хаоса, что заставляет его задуматься, что же это была за сила. Ворон не мог избавиться от ощущения, что он просто касается поверхности своей истинной силы. Он чувствовал, что может сделать гораздо больше. Например, выполнить это движение поверх второй формы молота или выполнить его вместе с его законом и так далее. Ему казалось, что он должен так много узнать о самом себе. Рев. Но сначала он должен позаботиться о звере, которого он привлек всем этим шумом. Глава 294. Испорченная змея. Пху. Ворон вздохнул и плюхнулся на землю. Он криво усмехнулся, вытирая пот с лица. Его одежда была разорвана, на руках и ногах виднелись синяки, на лице царапины, кое-где виднелись раны. Он глубоко вздохнул и ускорил свое исцеление, активно используя силу хаоса. Перед ним по меньшей мере 10 трупов. Первоначально это были ужасные и смертоносные животные, но теперь они превратились в раздавленные груды мяса. Они полностью потеряли всякую ценность, кроме того, что были закуской для Венеры. «Нам еще предстоит пройти долгий путь», – пробормотал Ворон, исцелившись. Он встал и смотрел, как Венера скользит вокруг и поедает останки убитых им зверей. После того, как она закончила, Ворон поманил ее, так как они должны покинуть это место, прежде чем прибудут другие звери. Венера превратилась в белый шарф, обернутый вокруг шеи Ворона. Он улыбнулся, заметив, что у нее уже есть планы на сон. «Ты испорченная девчонка», – Ворон усмехнулся, «спит после еды». ТСК. Венера проигнорировала его и продолжила свой прекрасный сон. Ворон двинулся вперед, на ходу посыпая себя каким-то маскирующим порошком. «Просто чтобы убедиться, что я очень осторожен. Здесь нельзя быть слишком осторожным», – пробормотал он. «Я даже не ожидал, что меня найдет стая великих волков Серебряного Клыка. Ну, я все-таки наделал много шума. И все же я не ожидал, что они будут бродить по этим местам. Насколько я помню, они обычно находятся глубже в красной зоне. Великие волки Серебряного Клыка. Они находятся где-то между 3М и 4М уровнями демонических зверей. Обычно они находятся на уровне 3, но редко выходят в одиночку, так что если кто-то встречает их, то можно с уверенностью предположить, что поблизости есть по крайней мере стая. Именно поэтому они являются смертельными врагами, которых можно рассматривать как уровень 4. В настоящее время Ворон все еще находится в Великой Пустоши. Огромный лес, который окутывал приличную площадь Великого Плана Предков. Последнее королевство Хивин находится в этом лесу. И чтобы добраться до места назначения, он должен был покинуть это место. И все же это навевает так много воспоминаний. Пробормотал про себя Ворон, осторожно пробираясь через лес. «Это место научило меня спать, оставаясь бдительным по отношению к окружающему. Это было больше похоже на то, что он был вынужден научиться делать это, потому что если бы он этого не сделал, то умер бы не зная, как. Он уже давно потерял счет тому, сколько бессонных ночей ему пришлось пережить, прежде чем он научился этому искусству. Здесь проще всего выживать наиболее приспособленным, убить или быть убитым. Это место обострило мои чувства и желание убивать». Ворон до сих пор помнил ощущение, когда идешь по тонкому канату между жизнью и смертью в этом месте. Единственная причина, по которой он продолжал заставлять себя выживать, это его клятва мести и стремление к силе. Он хотел, чтобы кто-то заплатил за разрушение его дома. Вот почему он цеплялся за жизнь, как пиявка. Хм, о. Ворон внезапно остановился и нырнул в кусты. Он сдерживал свою ауру и даже задерживал дыхание, скрывая свое присутствие и наблюдая за окружающим. Вон идет гигантская горилла. За ней следует стая комаров и гигантская жаба. Ху-ху-ху, наблюдая за происходящим, Ворон почувствовал, как земля под ним задрожала, когда гигантская обезьяна прыгнула через ветви деревьев. Мех обезьяны был грязно-коричневого цвета, глаза ярко-красные, а нос огромный, с широко раскрытыми ноздрями. На челюсти гориллы торчали 4 острых клыка, а конечности были чрезвычайно мускулистыми. Обезьяна была по меньшей мере 12 футов ростом и, безусловно, обладала плотным телосложением. Это уже чудо, что ветви деревьев не ломались, когда обезьяна качалась в них. С другой стороны, даже эти деревья внутри красной зоны ненормальны. Вслед за обезьяной появились по меньшей мере 6 комаров длиной не менее 3 футов. У каждого комара есть игла, которая составляет около 13 дюймов, 6 волосатых лап, антенны и брюшной мешок, который, похоже, сейчас пуст. За ними следовала гигантская жирная жаба. Ее кожа казалась грубой и громоздкой, как будто у нее были опухоли по всему телу. Она двигалась довольно медленно, как будто выслеживала их. Она еще не квакала и не нападала, но похоже, что хочет воспользоваться тем, что сейчас произойдет. Зззззззз комары догнали обезьяну, проткнули ее иглами и начали пить ее кровь. Обезьяна оставила бы их в покое, но эти комары не просто сосали ее кровь. То, что пьют, это сущность крови обезьяны, сам источник ее долголетия, что делает их чрезвычайно смертоносными и раздражающими для борьбы с ними. Рев. Обезьяна рассердилась, она попыталась ударить по вредителям, но только в конечном итоге избила себя, так как комары быстро уклонялись и начинали сосать кровь в другом месте. «Это бесполезно, болван!» Ворон покачал головой, наблюдая за происходящим. «Эти твари не оставят тебя в покое, пока не высосут досуха. И даже если ты это переживешь, тебя все равно будет преследовать эта мерзкая жаба». Ворон наблюдал за мучениями обезьяны, пока комары набивают брюхо кровью, становясь все толще и толще. После 5 минут непрерывного пиршества обезьяна теперь была далека от своего первоначального вида. Честно говоря, она ничем не отличалась от высохшего трупа. Вся жизнь была высосана из нее, и она могла только наблюдать, как комары медленно улетают, так как их животы теперь полны. И точно так же, как предсказывал ворон, жаба ждала этого момента. Она выскочила из своего укрытия и высунула язык, чтобы сожрать жирных комаров. Однако произошло неожиданное развитие событий. Из ниоткуда промелькнула белая вспышка, и прежде чем появился язык жабы, комары уже исчезли. Ворон развеселился и стал искать виновника. Затем он увидел змею-альбиноса, которая, выпитив живот, щелкала языком в сторону гигантской жабы, словно провоцируя ее. Ворон улыбнулся и прошептал: «Эй, девочка, смотри, я нашел твоего близнеца, подожди». Его глаза сузились, когда он понял, что шарф пропал. «Ай, ты непослушная девчонка!» — воскликнул ворон чересчур громко, тоже поднимаясь из своего укрытия и свирепо глядя на Венеру. Без его ведома Венера тоже наблюдала за разворачивающейся сценой. Во-первых, это была не ее вина, она пыталась поговорить с вороном, потому что хотела съесть этих насекомых. Однако он был слишком поглощен наблюдением и не обращал на нее внимания, поэтому она решила заняться этим сама. Ворон был немного раздражен. Он протопал к своей непослушной змее и несколько раз щелкнул ее по голове для дисциплины. «Зачем ты это сделала, а?» Он снова дернул ее за голову. «Разве ты не знаешь, что это опасно? А что, если тебя поймает жаба? Разве ты не закончишь тем, что станешь для нее бонусной едой?» «Шипение, шипение, дело не в этом». Ворон снова тряхнул головой. «Ты только что съела останки 10 великих волков серебряного клыка. Ты была сыта. Даже если бы я проигнорировал тебя, это не оправдание, чтобы так безрассудно рисковать. Серьезно. По-моему, я слишком тебя балую». А пока ворон продолжал отчитывать свою непослушную змею, он полностью игнорировал гигантскую жабу позади них. Гигантская жаба была явно раздосадована, так как ее не только игнорировали, но и ее еду украла хитрая змея, которая даже не достигла половины ее возраста. В своей ярости жаба приняла решение съесть змею и человека перед ней. Язык гигантской жабы развернулся на всю длину и полетел вперед со слепительной скоростью. Когда он скользнул к ворону, стоявшему к нему спиной, жаба уже праздновала свою победу и пускала слюни на еду. Жаба почувствовала, как ее язык достигает цели, а затем потянула его назад вместе с добычей, но быстро поняла, что не может этого сделать. Она посмотрела вперед и увидела, что человек смотрит в ее сторону. Плотное намерение убить окутало все его тело, когда он сказал: «Разве ты не можешь подождать? Разве ты не видишь, что я занят воспитанием своего питомца?» Ворон держал язык жабы стальной хваткой. Сильным рывком он подтащил жабу поближе к себе и прыгнул на нее. У него в руках материализовался молот, он нанес жабе сильный удар, от которого та отлетела назад. «Я действительно ненавижу, когда меня прерывают. Итак, я сначала позабочусь о тебе, а потом разберусь со своим непослушным питомцем». Он оглянулся на Венеру и сказал: «Не смей отходить от этого места». Венера вздрогнула и кивнула головой, прямо как человек. Жаба снова попыталась напасть на ворона, но промахнулась. Ворон был слишком быстр, и прежде чем она успела среагировать, молот в его руках уже пробил огромную дыру в ее животе. Следующее, что она увидела, черная звезда, опускающаяся на нее прежде, чем она испустила свой последний вздох. Когда ворон закончил разбираться с жабой, он бросил свирепый взгляд на Венеру и поманил ее к себе. Бедная змея только низко опустила голову и медленно поползла вперед. Глава 295. Крошечное существо, в следующий раз, когда ты сделаешь что-нибудь подобное, клянусь, я привяжу тебя к дереву и оставлю там. Понятно? Шипение, хорошо. А теперь веди себя прилично и спи. Венера превратилась в белый шарф, который обернулся вокруг шеи ворона. Затем она закрыла глаза и начала спать, чтобы переварить пищу, которую она только что съела. Ворон вздохнул и потер виски. Он не может поверить, что стал таким напряженным из-за своего питомца. Он честно не ожидал, что она вообще будет так себя вести. Он явно не морил ее голодом, так зачем ей делать что-то настолько безрассудное, хотя это может быть правдой, что она все еще ребенок, но все же это было опасно. Он действительно не хотел быть строгим с ней, но похоже, ему нужно дать ей немного жесткой любви. Если бы они были в желтой зоне, он бы просто оставил ее в покое, так как ничто там не могло бы угрожать ей в любом случае, но они были в красной зоне, а здесь все может случиться, и она подвергла опасности их обоих. Ворон вздохнул и сказал: «Забудь об этом, все равно это уже случилось». Сказав это, ворон огляделся и пошел прочь от места происшествия. Уже почти ночь, поэтому ему пришлось искать укрытие, так как ночью путешествовать опасно. Ворон сидел в укрытии, сделанном из веток и листьев. К сожалению, ему не удалось найти ближайшую пещеру, поэтому он решил поискать уединенное место и построить там временное убежище. Он рассыпал по периметру убежища какой-то отпугивающий зверей порошок и соорудил простой изоляционный массив, чтобы обеспечить себе безопасность на ночь. Ветки и листья, которые он использовал для укрытия, достаточно прочны, чтобы защитить его от резких ветров леса и сохранить его сухим в случае дождя. Тело ворона сияло ярким светом. Его тело было покрыто броней с блестящей стальной отделкой. Когда его грудь поднималась и опускалась, блеск его доспехов делал то же самое. Его шлем был типичной конструкции, которая имеет достаточно широкие промежутки, чтобы у него был достаточный обзор, и он мог дышать во время его ношения. А наверху шлема был длинный синий хвост, похожий на гриву, что делает его похожим на собственные волосы ворона. Нагрудная пластина, которую он носил, покрывала его от шеи до самого паха. Она имела стальную отделку и выглядела грубо из-за того, что, казалось, была сделана из чешуи. Его наплечники были большими и напоминали панцирь омара, отчего плечи казались больше, чем они есть на самом деле. Пара наручей, прикрепленных к латным рукавицам, также были частью его доспехов, включая поножи и наголенники. Эта броня была надета поверх его обычного черного одеяния, что придает ему устрашающий и доблестный вид. Когда он вызвал вооружение, то тут, то там можно было увидеть следы серебряной отделки. Это означает, что ворон очень близок к прорыву границы серебряного рыцаря. Конечно, ворон может совершить прорыв в любое время, но он хочет, чтобы это произошло естественно, ведь прорывы раньше времени не принесут ему никакой пользы в любом случае. У ворона есть время, и он молод, так что пока ему незачем торопиться. Ворон развеял доспехи и выдохнул. Он открыл глаза и потянулся всем телом, потом посмотрел на бескрайнее небо и стал наблюдать за звездами, размышляя: до засохшего леса еще очень далеко. Сначала мне придется пройти через несколько районов, сказал он себе, и, насколько я помню, поблизости есть довольно сильное логово. Было бы здорово, если бы я мог просто обойти его. Хаэм, ворон нахмурился, так как внезапно почувствовал какие-то странные колебания. Он повернул голову, пытаясь найти источник этих колебаний, но ничего не увидел. Он активировал свои наблюдательные способности и еще раз огляделся. Его глаза вспыхнули радужным светом, и он увидел нечто такое, что вызвало у него неподдельное любопытство. В его глазах окружающее пространство заполнено клочьями выцветшего голубого тумана, покрытого красным контуром. Это энергии, присутствующие в красной зоне. Он называет это энергией берсерка, то, что человек может поглотить, но должен делать это с огромной осторожностью, так как оно загрязнено природой берсерка. Он также мог видеть слабые ауры живых существ вокруг себя, позволяющие ему определить, бежит ли к нему зверь или нет. Это также говорит ему о его приблизительном размере. Однако ни то, ни другое его не интересовало. Есть еще один тип энергии, который проявляется в его видении, и Ворон понятия не имеет, что это такое, так как это первый раз, когда он видел это. Казалось, что это смесь очень яркого фиолетового и розового цветов. Следы были очень слабыми, но он каким-то образом мог сказать, что источник шел откуда-то поблизости. Ворон поджал губы и немного подумал. Он размышлял, стоит ли рискнуть и выйти за пределы лагеря, чтобы удовлетворить свое любопытство, или остаться и не обращать на это внимания. И словно для того, чтобы помочь ему принять решение, он почувствовал еще одно колебание вокруг себя, заставившее его криво улыбнуться и встать. Он сделал необходимые приготовления и скрыл свое присутствие, прежде чем выйти из лагеря. С его все еще активной глазной техникой, Ворон последовал за следом этой чужеродной энергии, оставаясь тихим и бдительным. Идя по следу, он видел, что он становится все более и более концентрированным. А это значит, что он должен быть близок к центру этих колебаний. Пройдя минут 10, он добрался до места, откуда исходила странная энергия. Хуук, хик-хик-хуук. Ворон нахмурился и внимательно прислушался. Он мог бы поклясться, что услышал пронзительный писк, но он был так далеко, что ему это скорее показалось. Хуук, хик-хикалп. Но на этот раз Ворон уловил его и подтвердил, что ему не просто слышится. Он нахмурился и понял, что источник звука, похоже, исходит оттуда, откуда исходила эта странная энергия. Ворон решил пройти вперед, чтобы выяснить, что это было. И когда он это сделал, он не мог не чувствовать что-то липкое вокруг него, что несколько затрудняет ему движение вперед. Он снова нахмурился и внимательно огляделся. И при свете луны он кое-что обнаружил. Паучий шелк. Нет, это не обычный паучий шелк, пробормотал Ворон. Он подобрал несколько прядей и поднес их поближе к лицу. Шелк был почти прозрачным, поэтому его трудно было заметить из-за темноты вокруг. Он проверил его прочность на растяжение и, что удивительно, ему понадобилось приличное усилие для разрыва этой нити. Уже по одному этому Ворон мог сказать, что это за паук. Королева Арахна. Хлопотно. Пробормотал Ворон. Как будто борьба с пауками уже не была достаточно хлопотной. Ему просто нужно было встретиться с королевой Арахной. Эти демонические пауки не только большие по размеру, но и быстрые. Панцирь королевы Арахны достаточно прочен, чтобы игнорировать любые атаки, которые по силе ниже царства рыцарей. Мало того, она может плеваться шариками паучьего шелка, которые могут полностью обездвижить кого-то, кто попадется. Они также чрезвычайно ядовиты в придачу. Королева Арахна – не самый приятный враг, с которым можно иметь дело. И Ворон действительно подумывал о том, чтобы отступить в безопасное место своего лагеря. Но, тело, икык, алп, хуук, ва, человек, лицо Ворона изменилось. Нет, это не наш язык. Я не помню, что это такое, но могу понять. Глубоко вздохнув, Ворон щелкнул языком и продолжил двигаться вперед. Он покрыл свое тело колеблющейся силой хаоса, чтобы облегчить себе передвижение. Выйдя из кустов, в которых он находился, он наконец увидел, откуда исходит странная энергия. Там было пустое поле с ямой на земле. Окрестности заполнены толстыми нитями паучьего шелка, покрывающими деревья и даже саму землю. Там же была сплетенная горизонтально огромная паутина. Ворон разглядел нескольких попавшихся в шелк. Вероятно, это жертвы, которых королева Арахна поймала в свою ловушку. Он увидел несколько гнилых туш, разорванные куски конечностей, крыльев и скелетов, разбросанных повсюду. Ворон нигде не мог увидеть королеву Арахну, как бы усердно он ее не искал. Когда он подошел ближе, его нос был атакован отвратительным гнилостным запахом, заставляя его нахмуриться. Ворон поискал источник звука, но ничего не нашел. Он также мог видеть энергию, которую он преследовал, идущую из дыры в земле. И как голова Ворона резко повернулась к источнику звука. Определив источник звука, он почти не поверил своим глазам. Там, в ловушке толстых нитей паучьего шелка, находилось крошечное существо. Оно рыдало, пытаясь освободиться. Пикси.